Глава четвертая. Глава от мужчин. Арис, Клим, Давид и Лев Адамантовы. Четверо мужчин вбежали в кабинет Клима и замерли столбом на пороге. Они просто не поверили собственным глазам. На огромном рабочем столе Клима, помимо макбука и канцелярии, стояла яркая коробка в подарочной упаковке. Квадратная, 30 на 30 сантиметров, украшенная игривым белым бантом, к которому был привязан черный картон с белой надписью. Представляете, как это будет выглядеть на мне? Вот же сучка! В сердцах выругался Клим, подойдя к столу и цепляя пальцем черную визитку. Она доиграется, поймаю трахну так, что неделю ходить не сможет. Из постели не выпущу. Очередь, братан! Сначала я отшлепаю нашу шалунью. Свяжу и отшлепаю. У меня фантазия богатая. Открываю уже коробку. «А вы не боитесь, что там бомба?» — вмешался Алекс, с трудом маскируя насмешку под строгим выражением лица. «Ага, сексуальная. Вот стерва. Довела до кондиции одними лишь посланиями. У меня уже неделю яйца синие, ни с кем спустить пар не могу». Даже не стоит ни на кого. Сколько бы уже тёлок перетрахал, а не стоит. Влезла эта зараза под кожу, въелась кислотой в сердце. Не вытравить — бесполезно. С досадой добавил Дава, останавливаясь возле стола. «В одном Клим прав. Поймаем, привяжу к постели, неделю не выпущу. Затрахаю до сабспейса». «Кто же она?» — спросил Лео. «Арис». «Тебе хоть что-то удалось выяснить?» «Нет, наша незнакомка очень умело обходит защиту и видеокамеры. Не засветилась нигде». «Никто не вспомнил, кого могли настолько разозлить?» «Да мало ли кого, столько баб перетрахать и выбросить. Но мы никого насильно в постель не тянули. Все с самого начала знали, это лишь секс и ничего более. Девочка нам тело, мы ей бабло, все по чесноку». И трахались девки с нами по своей воле, согласные на все. И тем не менее, кто-то на нас настолько разозлился, что стал преследовать. И девка эта нас сильно зацепила. «Ни хрена подобного», — рыкнул Клим, срывая с коробки белоснежный бантик. «Лично мне похрену, поймаю, выпарю и вытрахаю ее из своих мозгов». «Еще неизвестно, как выглядит эта наша сталкерша», — хмыкнул Арис. «А если она страшнее атомной войны?» Мужиков аж передернуло. «Плевать, с лица воды не пить. Если меня так ведет от нее, от фантазии о ней, плевать!» — хмыкнул Лео, улыбаясь в предвкушении. «Открывай уже эту проклятую коробку. Нет там никакой бомбы». Однако Лео ошибся. Бомба там оказалась сексуальная. Ни один из нас понятия не имел, что в посылке. Открывали ее с каким-то предвкушением и трепетом. Клим с тихим шелестом развернул сверкающую обертку, словно разворачивал долгожданный новогодний подарок. Под ней оказалась простая коробка из черного картона. Внутри еще одна, но уже белая коробка размером поменьше. Следом черная коробка еще меньшим размером. Мужчины собрались вокруг стола, едва сдерживаясь, сгорая от нетерпения. Лео распахнул самую последнюю коробочку, самую маленькую, развернул белую упаковочную бумагу и... «Охренеть!» — выдохнул Клим, восхищенно присвистнув. «Вот черт!» — выругался Лео, сжимая кулаки. «Вот кошечка развратная!» Вставил слово Дава, уже представляя, как и сколько раз доведет до оргазма эту хулиганку. «Да кто она такая, что так хорошо нас знает?» — рыкнул Арис, с восхищением вытаскивая из коробки невесомый кружевной комплект. Полупрозрачный лифчик, обладательница которого, судя по всему, имела просто шикарные сиськи. Наверняка упругие, мягкие, с крупными розовыми сосками. Каждый из мужчин уже представлял ее в этом развратно-порочном одеянии, давая волю разгулявшейся фантазии. Лео буквально ощущал во рту вкус ее сосков, Почему-то думал, что они имеют именно сладкий клубничный аромат. Во рту скопилась слюна, а в паху потяжелело. Ствол потяжелел под тканью, упираясь крупной головкой в пояс. Арис похотливо ухмыльнулся, подцепив одним пальцем тоненькую лямочку и доставая из коробки еще один предмет. «Так-так-так, а это что у нас?» Поплывшим взглядом впился в полупрозрачное кружево. «Труселя! Офигенные труселя! И снова мокрые, только на этот раз без кармашка, но со странным вырезом в области промежности», — выдал Дава, прикинув, какого именно размера дамочка им досталась. Он задумчиво потер подбородок. «У нашей сталкерши определенно есть вкус. Она разбирается в нижнем белье». «Судя по этим веревочкам, наша девочка с пышной попкой, которая буквально нарывается на наказание». «А это что за дырочка спереди?» — хмыкнул Арис, вырвав трусики из рук брата и рассматривая треугольный вырез спереди как раз в области лобка. «Этот кусочек ткани, по идее, должен прикрывать нижние губки и волшебный бугорок. Но на этом месте вырез. Для чего именно?» «Посмотри, тут еще что-то есть». Мужчины все четверо заглянули в коробку и офигели еще больше. На самом дне коробки среди белоснежной бумаги лежали фото. Очень откровенные фото девушки, вернее, ее сисек и киски в том самом бельишке, что мы выудили из коробки раньше. «Хм, Клим Николаевич!» — донесся от дверей голос их общей секретарши Лизы, отрывая нас всех от откровенных интимных фоток. «Что?» — рявкнул Арис, даже не обернувшись. «Лиза, сбавь тон, Арис!» — рыкнул Алекс, что стоял за спиной их беременной секретарши. «Не смей рычать на мою беременную жену, и тем более не смей ее расстраивать». «Прости, Лекс, что там, еще одна посылка?» «Нет», — выдала Лиза обиженно. Она стояла на пороге их кабинета, скрестив руки на груди. За ее спиной махиной возвышался Алекс, поглаживая плечики жены. «Вы же сами приказали подобрать вам личную ассистентку из числа непривлекательных сотрудников компании. Я подобрала, такая у нас одна. Числится почтовым менеджером на -3 этаже. Разбирает почту». «Она непривлекательная?» — переспросил Лео. «Самая непривлекательная», — подтвердила Лиза. «Тогда она принята. Лиза, введи ее в курс дела. Все там покажи, расскажи и проведи собеседование. Пусть в самое ближайшее время организует в нашей корпоративной клинике медицинский осмотр всех сотрудниц женского пола». «Прямо всех? Уборщицу, тетю Дусю тоже?» Лиза уже откровенно над нами насмехалась, зная, что ничего мы ей не сделаем. Даже выговор не влепим. «Лекс, угомони свою жену». Лекс что-то прошептал девушке на ушко, отчего та сжала бедра, смущенно потупила глазки, прикусила губки и покраснела. «Без вас разберусь», — беззлобно рыкнул тот. «Но мы это, пойдем, дела у нас возникли». «Эй вы, деловые! Лиза, пусть врач осмотрит дам и сообщит нам, у кого из них есть пирсинг в сосках и на... в общем, в том самом месте». Мне послышалось, или прежде чем за ними закрылись двери, я услышал все нарастающее жужжание и тихий женский полувсхлип-полустон.